Глава третья. Время шло. Сиявшие в чистом черном небе звезды начали скрываться за легкими облаками. Лужа крови окончательно засохла, превратившись в едва различимое пятно. А я все так же лежал среди камней, изредка посматривал на часы и думал. В открытом бою с неизвестным снайпером мои шансы на выживание стремились к нулю. Ночная оптика вкупе с акустическими сенсорами давала врагу чересчур явное преимущество. Любое движение могло стать последним. Любой неосторожный шорох мог привлечь внимание. По большому счету мне оставалось только одно — сохранять полную неподвижность, тщательно контролировать дыхание и терпеливо ждать того момента, когда включится установленный нами передатчик. 10 минут. 20. 30. Через 2,5 часа после смерти напарника ночную тишину разорвал тонкий свист взлетевшей ракеты. Крохотный снаряд поднялся над скалами, выбросил в пространство закодированный пакет информации, а спустя еще 2 или 3 секунды вспыхнул, мгновенно разлетевшись огненными брызгами. Воздушное пространство контролировали не только наши лазеры, но и вражеские. Перед моим внутренним взором снова проступил образ затаившегося рядом снайпера. У него только что возник новый фокус внимания, но этого по-прежнему было слишком мало для успешного бегства. Требовалось нечто большее. Требовался артиллерийский обстрел. Нужный момент наступил очень скоро. Ночь озарилась яркой вспышкой, над скалами взвелись клубы огня, и я поднялся на ноги, тут же сделав быстрый шаг в сторону. Мой расчет строился на том предположении, что из-за начавшейся бомбардировки враг утратит концентрацию, а его техника временно сойдет с ума, пытаясь адаптироваться к резкому изменению уровней шума и освещенности. Тем не менее, полагаться только на удачу было нельзя. Следовало как можно чаще менять траекторию движения, использовать все возможные укрытия и соблюдать тишину. Перепрыгнув на соседний камень, я резко пригнулся, прошел несколько метров на четвереньках, а затем опять выпрямился и бросился вперед. Темнота внезапно сомкнулась, но уже через мгновение расступилась вновь. Из-за спины дохнуло жаром, все вокруг заполонили резкие тени. Чувствуя, что отпущенное для смены позиции время подходит к концу, я буквально рухнул на землю, после чего замер, изо всех сил сдерживая дыхание. Выстрелов не было. Это могло свидетельствовать как о дьявольской выдержке следившего за мной снайпера, так и о том, что мой план сработал. Второй вариант казался более правдоподобным. Минуту спустя издалека донесся тяжкий грохот. Координаты целей явно дошли до адресата, и сейчас уже наша артиллерия утюжила подозрительный холм, рощу, а также все остальное в радиусе нескольких сотен метров. Создаваемый при этом шум служил неплохой звуковой маскировкой. Тщательно следя за тем, чтобы производить как можно меньше звуков, я достал пузырек с блокирующей собачий нюх жидкостью, смочил ею руки, обрызгал одежду, а затем продолжил движение, стараясь держаться под прикрытием скал и опираться исключительно на твердые поверхности. Миновал небольшое скопление каменных глыб, вздохнул чуть свободнее, опять выпрямился во весь рост. 10 минут спустя мне удалось обнаружить среди валунов глубокую расщелину. Я с трудом протиснулся в нее, занял более-менее удобную позу и постарался расслабиться. Нос уловил резкий запах гари, тело начало ощущать мертвую прохладу сдавивших его скал. К сожалению, до конца отрешиться от пробирающегося под кожу холода было невозможно. Через какое-то время я окончательно замерз и принялся делать специальные упражнения, попеременно расслабляя и напрягая различные группы мышц. Впрочем, это помогло лишь отчасти. Камни оставались на своих местах, а их прикосновения с каждой секундой становились все неприятнее. Помимо холода, у меня хватало и других проблем. Спустя 30 или 40 минут, когда небо начало светлеть, а ветер неожиданно усилился, до моих ушей долетел тихий, но отчетливый собачий лай. В зону инцидента явился поисковый отряд. Следующие несколько часов оказались самыми напряженными за все время рейда. Солнце неспешно ползло по небосклону, скрывавшая меня тьма окончательно рассеялась. Где-то там, рядом, бродили враги, но сам я мог лишь неподвижно ждать их появления и надеяться, что этого не случится. В какой-то момент произошло неизбежное. Группа зачистки вышла к тому месту, где погиб Скотт. Лай приобрел откровенно восторженные нотки, а потом оборвался. Я сдвинул лежавшую на груди винтовку, достал пистолет и опять замер, стараясь дышать как можно реже. Несколько минут вокруг царила тишина, затем лай возобновился и начал быстро удаляться. Собака явно взяла след, но это был след, ведущий в противоположную сторону, туда, откуда взлетел передатчик и где еще не до конца остыли выжженные плазмой скалы. На всякий случай, выждав еще минут 30 и убедившись, что непосредственная угроза действительно исчезла, я успокоился, закрыл глаза, после чего, наконец-то, провалился в сон. К реальности меня вернул начавшийся вечером дождь. Стекавшие по камням струйки быстро намочили одежду, добрались до кожи, заставили очнуться, вырваться из блаженной дремоты. Замерзшее и скрюченное тело весьма негативно отреагировало на попытку движения. По ногам побежали струйки противных мурашек, из груди вырвался тихий хрип, а в горле проснулась давящая боль. Я совершенно точно отморозил себе все подряд и радовал в этой ситуации только то, что температура до сих пор держалась в пределах нормы. Несмотря на пережитые испытания, организм рапортовал о готовности продолжать работу. Когда вокруг окончательно стемнело, а дождь перешел в ливень, я выполз из-под защиты камней, тщательно закутался в плащ и двинулся в обратный путь. Спустился с возвышенности, взял курс на греческий лес. Идти без напарника было достаточно сложно. Больше никто не отвлекал меня от дороги, глупые вопросы закончились, но следить за окружающей местностью стало гораздо труднее. А из-за разыгравшейся непогоды и начавшейся простуды это очень быстро превратилось в реальную проблему. Уже через 2 часа я окончательно вымотался, махнул на все рукой и свернул к развалинам Афин. Город, некогда стоявший на границе между 2 странами и являвшийся весьма успешным торгово-промышленным центром, не смог пережить войну. На его окраинах взорвались 2 ядерных снаряда, заводские комплексы были уничтожены ракетами с антиматерией, а деловые кварталы серьезно пострадали от плазмы и гравитации. Как итог, некогда цветущее поселение превратилось в жалкий призрак, навевающий безотчетную тревогу своими выжженными улицами, оплавленными зданиями, а также фонящими радиацией камнями. За прошедшие с моего последнего визита месяцы тут мало что изменилось. Пустые дома выглядели мрачно и тоскливо, струящаяся по бетону вода настойчиво лезла в ботинки, а видимость оставляла желать лучшего. Впрочем, все это уже не имело особого значения. Свернув в первый попавшийся тупичок, я забрался внутрь более-менее сохранившегося магазина, прошел его насквозь, потом оставил за спиной маленькую площадь, увидел длинный бетонный забор. Впереди находился промышленный комплекс, уже не раз служивший мне убежищем. Радиационный фон здесь был чуть выше, чем в окружающих районах, и это являлось очень мощным аргументом, исправно отпугивавшим всевозможных посетителей. Конечно, в случае реальной необходимости поисковая группа забралась бы даже сюда. Но обнаружившие Скотта враги явно решили, что он гулял в одиночестве, и отказались от погони. А каких-либо еще угроз в округе не наблюдалось. Проигнорировав мерцание браслета, я пересек двор, по широкой дуге обошел скопление тяжелой техники, а затем нырнул в первую попавшуюся дверь. Темнота стала абсолютной, и мне пришлось достать фонарик. Неровный круг света обрисовал светло-серый пол, точно такие же стены, уходящую на второй этаж лестницу. Я аккуратно поднялся по металлическим ступенькам, миновал несколько узких коридоров и зашел в просторный кабинет, до войны принадлежавший одному из директоров учреждения. Со вздохом облегчения сбросил с плеч надоевший плащ, освободился от ботинок, после чего рухнул на диван и бездумно уставился в пустоту. Хотелось есть, горло продолжало ссаднить, мысли путались из-за поднявшейся температуры. По коже гулял неприятный озноб. «Нужно встать», — вслух произнес я. «Встать, выпить стимулятор, укрыться и заснуть. Вперед!» Одеял в кабинете не было, но бросивший свою вотчину управленец оставил после себя кое-какую одежду, а год назад мне удалось принести сюда десяток питательных батончиков и походную аптечку. Сейчас все это оказалось весьма кстати. Проглотив несколько таблеток и съев засохшую плитку синтетического шоколада, я переоделся в чересчур мешковатый, но довольно теплый костюм, бросил на диван охапку пиджаков, закопался в них. Новое пробуждение оказалось гораздо более приятным. Антибиотики, тепло и мягкое ложе буквально вернули меня к жизни, а заглядывавшее в окна солнце довершило картину, привнеся в нее что-то очень мирное и домашнее. Вставать с дивана не хотелось. Думать о новом рейде через полосу тоже. Наверное, водись в этих местах хоть какая-нибудь живность, у меня возникло бы искреннее желание немедленно дезертировать со службы и заняться отшельничеством, охотиться на диких коров, ловить рыбу. Сонные думы прервал отголосок раздавшегося неподалеку взрыва. Я мгновенно сбросил остатки дремоты, взялся за винтовку, но тревога оказалась ложной. Спустя 2 или 3 секунды шум повторился, и стало ясно, что цель неизвестного артиллериста находится где-то в стороне от города. Следовательно, у меня все еще было время для того, чтобы спокойно и без суеты привести себя в порядок. Ладно, приступим. Пока разложенная на полу одежда сохла под солнечными лучами, сам я забрался на крышу здания, нашел там лужу относительно чистой воды и старательно вымылся, после чего спустился в кабинет, съел еще 2 батончика и опять развалился на диване. Готовиться к возвращению в родную часть было тяжело. Монотонный переход через полосу, визит к полковнику, бесконечные отчеты, стандартные объяснительные — все это вызывало в моей душе исключительно негативные чувства, но другие варианты попросту отсутствовали. Начавшаяся ближе к вечеру морось не шла ни в какое сравнение с бушевавшим день назад ливнем. Однако такое изменение было мне на руку. Тихий шелест капель все еще маскировал звуки, влажная пелена укрывала меня от врагов, но двигаться стало заметно легче, и километры пути исправно ложились под ноги. Греческий лес остался где-то очень далеко. Возникли и снова растворились во мраке характерные скалы, долгие годы служившие ориентиром для всех проходящих мимо разведчиков. А затем мне встретился Кантр. Небольшие хищники появились на планете вместе с первыми колонистами. Ради чего их сюда завезли, оставалось загадкой. Но приспособиться к безжизненным равнинам у зверьков не получилось. Сейчас ареал обитания кантров большей частью совпадал с границами человеческих городов, а выживали они только за счет пищевых отбросов и охоты на таких же привозных крыс. «Заблудился», — поинтересовался я, украдущийся сквозь предрассветный сумрак твари. «Пошел вон!» Кантр замер, оскалив мелкие конусообразные зубы. «Пошел вон!» Хотя животное не представляло из себя реальной угрозы, в ближайшем будущем я должен был остановиться на дневку, а сон в компании оголодавшего хищника легко мог спровоцировать нападение. Вопрос требовалось решать радикально. «Извини, парень». Увидев пистолет, Кантр тихонько взвизгнул и бросился на утек. Но смог пробежать лишь 2 или 3 метра. Раздался тихий хлопок, пуля догнала тощее облезлое тело, и все закончилось. «Вот так», — пробормотал я, пряча оружие. «Вот так». Следующий день не принес ничего нового, однако с наступлением темноты дождь резко усилился, затопив служивший мне убежищем овраг бурным потоком воды. Пришлось заканчивать отдых, собирать вещи и уходить. Финальный этап пути отнял у меня всю ночь, до конца истощил подорванные болезнью силы, но завершился благополучно. На рассвете я прошел между 2 неприметных камней, тем самым дав понять охранявшим территорию снайперам, что в их зону внимания входит друг. А еще через 3 часа впереди, наконец, показался знакомый лес, иссеченный осколками, изуродованный взрывами, опаленный огнем, но до сих пор цеплявшийся за свое безрадостное существование. Навстречу вышли 2 встречающих. «Сержант Фишер», — представился я, останавливаясь в паре шагов от внимательно рассматривавшего меня лейтенанта. 6-я разведрота. Вернулся с задания. Код 8-15 зеленый». «Мне известно, кто вы», — кивнул офицер. «Остальных можно не ждать? Они погибли». «Ясно». Лейтенант скривил брезгливую гримасу и отвернулся. «Полковник хочет вас видеть. Не задерживайтесь». «Так точно». На противоположном краю леса обнаружился бронированный вездеход. Я поприветствовал водителя, забрался в кабину, устроился там на жестком потертом сиденье, после чего начал обдумывать предстоящий разговор. В последнее время наши с командиром беседы проходили гораздо напряженнее, чем раньше. Это вызывало тревогу. «Пристегнитесь», — посоветовал управлявший машиной солдат. — «Пока не выберемся на трассу, будет трясти». — «Да знаю». Наша часть располагалась в 15 километрах от леса, там, где вероятность вражеского обстрела снижалась практически до нуля. Проехав несколько минут по бездорожью, мы свернули на проселок, заметно увеличили скорость, а спустя еще 5 минут оказались возле чудом сохранившегося шоссе. «Скоро будем дома», — радостно улыбнулся водитель. «Отдохнете как следует». «Надеюсь. Что-нибудь серьезное случилось за прошедшую неделю?» «Мелочевка», — собеседник ловко дернул джойстиком, и вездеход, заложив крутой вираж, боком заехал на дорогу. «Стреляют, но мало. Говорят, никуда не попали». «Ясно. А вы в разведке были? Далеко прошли?» «Не могу сказать». «Так точно, господин сержант», — мгновенно подобрался водитель. «Это больше не повторится». Я равнодушно кивнул, отвернулся и весь остаток пути смотрел в окно, наблюдая за редкими пятнами зелени, время от времени появлявшимися среди бескрайних скалистых просторов. Несмотря на два с лишним века колонизации, создать привычную человеческому виду биосферу мы так и не смогли. А сейчас всем стало совершенно не до этого. «Подъезжаем», — доложил солдат, когда впереди возникли первые ангары. «Вас к штабу?» «Да». Штаб 6-й роты находился в огромном подземном бункере, увенчанном покатой бетонной шапкой. Делать антиматерию и гравитационные заряды ни мы, ни наши противники уже не могли. Ядерные ракеты использовались редко, а с более традиционными видами оружия бетон кое-как справлялся. Правда, не всегда. «Сержант Фишер по вызову полковника Питерса. Вас ожидают». Дежуривший перед входом часовой отодвинулся в сторону. «Он у себя». «Благодарю». Кабинет полковника выглядел достаточно уютно. Проводивший там большую часть своего времени Питерс уже давно завез в бункер симпатичную мебель, уютные кресла и вычурные светильники, превратив неопрятную комнату в довольно-таки симпатичное жилище. А стоявший у стены диван сразу же напомнил мне тот, на котором я сам отдыхал всего пару дней тому назад. «Господин полковник, сержант Фишер, садись!» — рявкнул командир, энергично тыкая пальцем в одно из кресел. «И докладывай! Без формальностей!» «Так точно. Во время выполнения задания группа попала под обстрел. Выжили только я и рядовой Генри Скотт. Несмотря на потери, мною было принято решение продолжить рейд. Мы с рядовым Скоттом продвинулись до вражеских позиций и организовали наблюдение. Сутки спустя была засечена колонна техники, а также локализована база этой техники. Мы передали координаты, после чего ушли с позиции. К сожалению, во время отступления рядовой Скотт был убит снайпером. Я принял решение завершить выполнение боевой задачи и вернулся в расположение части. Все». Питерс немного помолчал, буравя меня яростным взглядом спрятанных под густыми кустистыми бровями глаз, а затем вкрадчиво поинтересовался. «Скажи мне, Локи, сколько человек сдохли рядом с тобой за эти 15 лет?» «Не...» «232 солдата», — оборвал меня командир. «И сегодня я добавлю в этот список еще четверых. Ты можешь это объяснить?» «Мне просто везет, а им нет. 15 лет подряд». «Господин полковник, мы с вами не раз ходили через полосу. Вы видели меня все эти годы». «Видел», — недобро кивнул собеседник, откидываясь на спинку стула. «Если бы не видел, давно сдал бы безопасникам». «Спасибо, что не сдали». «Издеваешься?» «Никак нет, господин полковник». Сидевший передо мной офицер громко скрипнул зубами, после чего немного успокоился и тяжело вздохнул. «Все вокруг боятся твоего гребаного везения. Когда Гладкову предложили взять тебя в группу, он подал рапорт о переводе на другой участок фронта. Объяснить, что это значит?» «Я все понимаю. Даже он послал тебя к чертям», — буквально выплюнул командир. «Даже он!» «Так точно». В комнате воцарилось молчание. Полковник изо всех сил пытался сжечь меня взглядом, а я старательно пялился в стену и думал о том, сколько еще продлится допрос. Тело просило отдыха, свежей ванны, нормальной еды. «Наш человек подтвердил уничтожение артиллерийского соединения», — наконец сообщил Питерс. — «Ваши координаты оказались верными». — «Как обычно, господин полковник». — «Как обычно, чтоб ты сдох, Локи!» На этот раз я решил промолчать. Очередной разнос явно подходил к концу, и в моих интересах было как можно меньше раздражать собеседника. — «Вот что мне с тобой делать? Отправить в новую группу?» — «Я могу работать в одиночку, господин полковник». «Одного тебя никто никуда не отпустит!» В голосе командира прозвучала откровенная тоска. «Хотя, видит Бог, я бы именно так и сделал!» «Мне кажется, в некоторых случаях имеет смысл. Хватит!» Питерс громко хлопнул ладонью по столу. «Гробить стариков я тебе больше не дам. Пойдешь на лейтенантские курсы!» «Господин полковник, я не хочу становиться офицером. Мне плевать, чего ты хочешь!» С наслаждением оскалился собеседник. «Терпение, знаешь ли, иссякло. Получишь свою собственную группу, научишь молодых тому, что знаешь, а если они тоже останутся на полосе, уедешь в другую часть. Но иначе вылетишь отсюда уже сегодня». «Хорошо, господин полковник. Я готов пройти обучение». «Тогда свободен. Рапорт принесешь завтра. Предписание получишь тоже завтра. Все». Личная комната встретила меня тишиной, легким беспорядком и сыростью. Пришлось включать обогреватель, а затем долго сушить над ним постельное белье. В голове продолжали крутиться слова Питерса. То, что сам факт моего существования доставляет командованию множество головной боли, я и так знал. Но речь о возможном переводе на другой участок фронта застала меня врасплох. Смена обстановки являлась ощутимым ударом, ставящим под угрозу всю мою жизнь. Новая местность, новые люди, новые порядки. Нести ответственность за собственное подразделение я не хотел. Обучать желторотых новобранцев тонкостям работы на полосе тоже. Но альтернативный вариант смотрелся настоящей катастрофой. Дерьмо. Так и не придя к каким-либо выводам, я сходил в душ, впервые за несколько дней почистил зубы, а затем буквально упал на кровать. В голове возникла мысль о том, что нужно обязательно посетить госпиталь, но уже через мгновение все вокруг окутала уютная тьма, веки сомкнулись. Следующее утро началось для меня очень рано. Проснувшись еще до рассвета, я написал стандартный рапорт о завершенной разведке, постирал и высушил одежду, сбрил наросшую за неделю щетину, почистил оружие, проверил почту, изучил новостную сводку, а затем снова отправился к Питерсу. На этот раз полковник оказался настроен гораздо более приветливо. «Садись», — буркнул он привычным жестом, указывая на кресло. «Завтракать будешь?» «Никак нет». Мохнатые брови тут же сдвинулись к переносице, а на меня нацелился толстый волосатый палец. «Не вздумай обижаться, понял? Это не ты каждый месяц перед генералом стоишь и обтекаешь, рассказывая о потерях, ясно?» «Так точно. И не думай, что старый гад обо всем забыл. Не забыл. Так что давай без формальностей». Я демонстративно вздохнул, а потом столь же демонстративно улыбнулся. «Не проблема, шеф. Я понимаю, что на вас давят. Завтракать буду». «Вот и хорошо». Питерс мгновенно успокоился и еще раз показал на кресло. «Садись, не стой столбом. Пока жратву готовят, расскажи мне, что там у вас случилось. Только нормально расскажи». «Все очень стандартно», — поморщился я. «Какая-то сволочь установила сигналку. Мы ее зацепили. Потом...» «То, как ты выжил, я даже не спрашиваю. А Скотт?» «Ему кто-то сказал, что он должен во всем следовать моему примеру». «Вот видишь, идея с обучением не такая уж и плохая. Что дальше?» «Да ничего особенного, шеф. Дошли до цели, засекли технику, передали координаты. А как?» «Споткнулся, ушибся, начал ругаться». «Идиот!» Я вспомнил уверенное и одновременно с тем мальчишеское лицо напарника, после чего тяжело вздохнул. Генри был кем угодно, но уж точно не идиотом. Неопытным, горячим. «Это было зря», — угадал мои мысли командир. «Жаль, что так получилось». «Да, жаль». Симпатичная, но слегка высокомерная адъютантша без стука зашла в кабинет, молча водрузила на стол две большие тарелки с яичницей и поджаренными мясными палочками, после чего ретировалась. «Приступай», — кивнул Питерс, изучая растекшийся по стеклу желток. «Говорят, все настоящее». «Врут», — предположил я, берясь за вилку. «В городе настоящие яйца стоят дороже золота». «Ну, я все-таки полковник», — без особой уверенности хмыкнул собеседник. «Вдруг не врут?» К сожалению, легкий привкус пластика быстро убедил нас в обратном. Или служба обеспечения что-то напутала, или попросту отправила дефицитный товар кому-то еще. Впрочем, мясо оказалось очень даже неплохим. «Выпишу себе месяц отдыха, уеду на море и буду есть нормальные яйца», — мрачно сообщил Питерс, дожевывая свою порцию. «Ты когда-нибудь был на море?» «Был. 3 раза. Может, и больше, не знаю». «Черт! Извини, что напомнил». «Пустое, шеф. Столько лет прошло. Все равно неловко». «Не передумал насчет лейтенанта?» «Если это тебе как кость в горле, то я справлюсь». «Ну и отлично. Машину я вызвал. Как соберешься, можешь ехать». На одно краткое мгновение вариант с получением нового статуса показался мне не таким уж плохим. Все же перед офицерами открывалось гораздо больше дверей, чем перед сержантами. Но воодушевление быстро сошло на нет. Сопутствующие званию ограничения и повышенная ответственность нивелировали абсолютно любые преимущества. Впрочем, выбора у меня по-прежнему не было. «Сделаю, шеф». «Давай. Верю, что ты меня не подведешь». Спустя 1/4 часа я вышел из своей комнаты, закинул на спину винтовку, в последний раз проверил экипировку, после чего отправился к тому месту, где стоял ожидавший меня транспорт. «Забирайтесь назад!» — махнул рукой смутно знакомый мне водитель. «Место есть!» Место действительно нашлось. Между штабелями зеленых ящиков лежал длинный плоский аккумулятор, на крышке которого можно было кое-как разместиться. Правда, с трудом. «Не беспокойтесь, ход плавный, ничего не упадет». «Надеюсь», — пробормотал я, опираясь на ближайший ящик. «Готов». Машина тихо заурчала, сдвинулась с места, а затем развернулась и направилась к воротам части. Впереди было еще почти 40 километров пути, мирный город, общение с нормальными людьми, учеба.